Работая, как всегда, я пела свой репертуар. А самое главное, занималась Аидой с Меликпашаевым и Покровским. Я поставила себе целью спеть ее в том сезоне и не могла себе представить, что из-за своего положения должна отказаться от давнишней мечты, отложить на год, а то и больше, выступление в партии, над которой работала несколько лет. Я очень следила за весом, идя на репетиции, затягивалась в корсет, и ни тот, ни другой ничего не замечали. И только Вера, моя портниха театральная, подозрительно на меня поглядывала. «Что-то ты, Галина Павловна, вроде бы возмужала». Она никогда не говорила «потолстела», чтобы не расстраивать. «Платье-то, гляди, совсем не сходится», — ворчала она как-то, переодевая меня в антракте на спектакле «Укрощение строптивой».